Шаг 23. Прими решительные меры, чтобы все закончилось хорошо. Если он не клюнет, всегда есть Макс, первокурсник в качестве запасного варианта. С надеждой предложил Уэс, сидевший по другую сторону от Вайолет. Я застонала и прислонилась спиной к кожаной обивке лимузина. Фиона оставила свою пассию, а Лесли пробралась ко мне в туфлях на высоких каблуках с другого конца лимузина и села на корточки. «Эй, просто будь честной, договорились? Он простит тебя». Я стиснула ее руки и нервно посмотрела на них. На ногтях розовым лаком по одной букве на ногте были выведены слова «Фиона» и «Лесли». «Да, все вокруг влюблены», — сокрушенно проговорила я. Фиона пожала плечами. «Эй, кто тут говорит о любви?» — спросила Вайолет, отодвигаясь от Уэса. Он схватил ее и усадил к себе на колени. Она попробовала в шутку отбиваться. «Вайолет, ты уверена, что Люка там будет?» — уточнила я в тысячный раз. Она закатила глаза. «Сколько еще раз спросишь, Хайджин? Кассиди обещала, что будет». Мы уговорили ее пригласить Люку на бал, хотя вся эта затея вызывала у нее опасения. При мысли, что Люка придет на бал не со мной, хотелось выдавить себе глаза, но я доверяла Кассиди и была благодарна за помощь. Впрочем, я допускала, что она получит от этой роли определенное удовольствие. Наконец, мы подъехали к отелю на вершине холма, где должен был состояться бал. Здание походило на дворец и было украшено иллюминацией, а из окон открывался красивый вид на океан. Все высыпали из лимузина, музыка была слышна уже на улице. На прилегавшей к отелю великолепно ухоженной территории, разбитой на террасы, находились беседки и огромный плавательный бассейн. Тут, под открытым небом, и предполагалось танцевать. Мы уже собирались войти в отель. «Стойте!» — в волнении воскликнула я и остановилась. Все обернулись. «Как я выгляжу?» В моем голосе слышалось отчаяние, которое было мне вовсе не к лицу. Некоторое время ребята рассматривали меня, так что сердце успело провалиться в пятки. «Хорошо», — улыбнулся Уэс. «Для тебя довольно неплохо», — сказала Вайолет. «Достойно любви», — подытожила Фиона. Я засмеялась и спрятала лицо, чтобы никто не заметил, как его залило краской. В вестибюле, взглянув на свое отражение в зеркале, я подумала, что все это было сказано не просто из вежливости. Платье сидело идеально. Лилиан стала для меня крестной феей из волшебной сказки. Воспользовавшись своими связями в мире моды, она устроила так, что наряд шили в рекордно короткие сроки. Платье подходило мне так же идеально, как перчатка руки. Из черной кружевной ткани, без бретелек, спереди короткая, а сзади длинная, с турнюром и черными перьями. На голове невероятный начес, как у супермодели. Фионе, едва справившейся с этой работой, пришлось потом делать массаж кистей. Мои густые волосы — не шутка. Волосы зачесаны на одну сторону, оставляя открытым ухо серебряной до плеч серьгой. Клипсы. Я не хотела прокалывать уши даже ради Люки. Каков завершающий штрих? Черные кружевные перчатки и потрясающие черные туфли с ремешками на высоких каблуках. Я выглядела как оживший рисунок Люки. В реальной жизни этот наряд надела бы только сумасшедшая. Я надеялась, что Люка узнает его, молилась об этом. Он должен был узнать платье и смягчиться, дать мне возможность поговорить с ним, показать, что он для меня значит. Если же это не поможет, ну тогда посмотрим. Лесли увлекла с собой группу поддержки. Фиона состроила недовольную гримасу и схватила меня за локоть. «Давай поедим, умираю с голоду», — заныла она, подходя к столу в буфете. Я осмотрела окрестности в поисках Люки, но признаков его присутствия не обнаружила. Фи стиснула мне руку. «Да придет он, не волнуйся». Я расслабилась и посмотрела на нее, вдруг осознав, как хороша в этот вечер моя лучшая подруга. Волосы окрашены в несколько цветов с переходом. Естественные черные корни переходят в цвет индиго, потом в темно-синий, бирюзовый и на концах цвет зеленой морской пены. Они волнами обрамляют лицо и лежат на спине. Платье с открытыми плечами холодного голубого оттенка гармонирует с цветом волос и облегает каждую выпуклость ее восхитительного тела. Фиона в нем напоминает русалку. «Я говорила, что люблю тебя», — спросила я, обнимая ее. Она нахмурилась, но тоже обняла меня. «Ладно, давай не увлекаться. Селфи!» — воскликнул Уэс, подскочил к нам с Вайолет и сфотографировал на свой телефон. Я показала пальцами букву «В». Победа. Вечер начинался удачно. Очень приятно было видеть всех такими радостно возбужденными. С трудом верилось, что этих ребят, с которыми я училась 13 лет, жизнь вскоре разбросает по свету, и мы отправимся в жизненное путешествие порознь. Теперь я знала, что буду счастлива независимо от того, куда меня забросит судьба — Стэнфорд или Бостон. При условии, естественно, что помирюсь с Люкой. Все были в сентиментальном настроении. Ко мне подходили, говорили приятные слова. И хоть это было несколько чересчур, я была тронута. Даже Хелен Картер, капитан футбольной команды, которую я называла не иначе как «человек с единственно возможным выражением лица», прослезилась, пока мы танцевали под Рианну. Был такой чудный вечер, что я почти забыла о Люке. Почти. Но вдруг заметила его на танцевальной площадке. Он смеялся, стоя с парнем из художественной студии. Я замерла. Кассиди была рядом с ним. Она заметила меня, выпучила глаза, одними губами произнесла «Ого!» и оглядела с головы до ног. Я улыбнулась и показала ей два кулака с отставленными большими пальцами. И тут Люка слегка повернул голову, и наши глаза встретились. В приталенном темно-синем пиджаке и на крахмаленной белой рубашке без галстука он выглядел потрясающе. Я чуть не бросилась к нему. Неподвижно стоять и смотреть на него казалось просто противоестественным. Он не сразу узнал меня. Я замерла, наблюдая за тем, как менялось его лицо. Он рассмотрел мой наряд, сжал губы, в глазах появилась какая-то теплота, но сразу исчезла, и взгляд перестал что-либо выражать. Я ждала, затаив дыхание. Затем развернулся и пошел прочь. Ноги стали как ватные. Кассиди бросила мне безнадежный взгляд и побежала следом за Люкой. Сразу после этого ко мне подошел Уэс. «Ты в порядке?» Я покачала головой. «Нет». «Упрямая задница Джон Стамос», — пробормотал Уэс. Следом за ним ко мне с решительным видом подошла Фиона. «Не волнуйся, Дэс, дай ему время. Он должен оценить платье и то, как оно тебе идет. И тогда?» «Всё нормально, ребята». Я глубоко вздохнула. «У меня есть запасной план». Они переглянулись. «Что ты хочешь сказать?» — спросила подруга. «Я собиралась сыграть роль героини корейского сериала, беспомощной девушки, попавшей в беду. Последовать примеру знаменитой притворщицы Джан Дзи из сериала «Мальчики крашат цветов». Сейчас увидите». Я осмотрела танцплощадку и нашла глазами Люку. Он сидел за столиком с Кассиди. Она, разговаривая с ним, сильно жестикулировала, и у него был недовольный вид. Люка не так уж далеко, по крайней мере, в физическом смысле. Я подошла к тому краю бассейна, где было глубоко, и посмотрела в воду. Вот оно. Покачнувшись на каблуках, я тихонько вскрикнула, а затем поскользнулась и неловко упала в воду шумным плеском. Все более-менее естественно. Кружевные складки черного платья всплыли вокруг меня. Мелькнуло нижнее белье с принтом в виде суши. Чёрт, готовясь к падению, не подумала об этом. Ладно, нельзя же быть привлекательной всегда. Я подождала немного, сделала в воде задний кульбит и начала всплывать. Чем ближе к поверхности я оказывалась, тем эксцентричнее становились мои движения. Я судорожно дергала ногами и размахивала руками, поднимая над собой пенящиеся волны. Оказавшись на поверхности, я услышала танцевальную музыку и смех. Открыв глаза, увидела несколько человек, которые показывали в мою сторону. Но видел ли меня он? Я посмотрела на стол, за которым только что сидел Люка. Он все еще был там, смотрел в мою сторону, но, как мне показалось, пока не понимал, что происходит. Сейчас или никогда? Я вскинула руки вверх и закричала: «Помогите!» Вдруг наступила тишина. И если тишина может быть неопределенной, то это была самая неопределенная тишина в мире. Я на секунду погрузила голову в воду, хлебнула хлорированной воды, потом вынырнула, выплюнула ее и закричала: «Помогите, пожалуйста!» Молотя руками по воде, я нашла глазами его. Он пробирался через толпу, бегом. Скрывая улыбку, я нырнула в ожидании, когда он героически прыгнет в воду. Но вместо этого Люка подбежал к стене и снял с кронштейна сачок с длинной ручкой для собирания листьев. «Что же это?» Люка подбежал к краю бассейна, опустился на колени и протянул мне сачок. «Хватай!» — закричал он. Сетка была в нескольких футах от меня. «О, Господи!» Я поплескалась еще, теперь уже без прежнего энтузиазма, и потянулась к сетке. Схватив, я силой дернула ее на себя, так что моя голова снова скрылась под водой. При этом я услышала громкий плеск. «О-хо-хо!» Я открыла под водой глаза и увидела тело Люки, идущее ко дну. «Ну хорошо. Пусть это не то, что я хотела, но уж теперь-то он сможет меня вытащить». И тут я заметила одну вещь. Что-то пошло не так. Совсем не так. Чёрт. Люка не умел плавать.